Глава 78. Клятвы. Натали. Торжественно подведя меня к брачной арке, Эльтаир отошел в сторону, а мои женихи выстроились полукругом, не шеренгой, а буквой «С». По правую руку от меня встали Микаэль и Брэндон, слева — Денис и Джереми. Также неподалеку расположились Эрнел и Эльтаир. А перед нами расправил за спиной белоснежное крылья Кассиан. Все жители Риваса притихли, с большим интересом наблюдая за церемонией. А у меня в груди все лихорадило от волнения и счастья. Сердце билось о ребра взволнованной птицей. «Надо будет встать на колени», — тихо уточнила я у Касса, вспоминая прошлый ритуал венчания. «В пышном свадебном платье это будет сделать проблематично. Ну да ладно, справлюсь. Женихи потом помогут подняться, если что». Но Кассиан мягко улыбнулся и покачал головой. «Нет, теперь этого не нужно. Тот обряд мы проводили по древней эльфийской традиции, сейчас все будет не так сложно». «Не нервничай так, лапушка, а то нас тоже лихорадят от твоих эмоций», — погладил меня по руке Денис. Это было не простой лаской, а успокоительным приемом. Полуфей наполнил меня спокойствием, убрав нервозность и оставив безграничную радость. Взмахнув крыльями, Кассиан приступил к брачному обряду. «Я священник Белого Братства Ангелиона, служитель Всевышнего. Кассиан Авендейл, перед Богом, согласие первого супруга Эльтаира де Лянтара и перед собравшимися здесь свидетелями связываю жизненную энергию Микаэля Ларона, Дениза Стайрона, Брэндона Нортона и Джереми Грант Талроя с леди Натальей Игнатовой». Кассиан начертил в воздухе какой-то символ, вспыхнувший золотистыми огоньками и медленно погасший. «Прошу мужчин поочередно ответить мне, является ли ваше решение о браке добровольным и осознанным?» — задал вопрос Касс. «Да», — твердо ответил Брэндон. За ним то же самое уверенно повторили Микаэль, Денис и Джереми. Одобрительно кивнув, ангелианец продолжил. «Леди Натали, ваше решение о браке с этими четырьмя мужчинами было принято добровольно и осознанно?» «Да», — без сомнения произнесла я. «У первого супруга Эльтаира де Лянтара будут ли какие-либо возражения против принятия этих мужчин в свою семью?» — посмотрел Кассиан на эльфа. «Нет», — ровным тоном ответил принц. «Ваши ответы приняты магией этого мира. Теперь пришла пора обменяться брачными клятвами», — ободряюще улыбнулся нам Кассиан. «Если бы не успокоительный заряд от Дениза, я бы снова сильно занервничала, поскольку совершенно не готовила никаких речей, даже мысленно. Придется импровизировать». Первым развернулся ко мне и взял мои руки в свои Микаэль. «Милая, нежная, добрая, такая храбрая и безумно любимая девочка. Моя мечта, моя отрада, моя жизнь. Я безмерно счастлив стать твоим супругом и клянусь быть твоим партнером в каждом путешествии, твоей крепостью в любую бурю и твоим самым большим поклонником. Я обещаю слушать тебя, даже когда молчишь, обнимать тебя, когда тебе грустно, и смеяться с тобой каждый день. Я отдаю тебе свое сердце, и с этого дня мое счастье измеряется твоей улыбкой. Я буду любить тебя сегодня, завтра и всегда». Поцеловав тыльные стороны моих ладоней попеременно, сначала одну, потом вторую, он отошел в сторону, продолжая ласкать меня взглядом. А на его место встал Денис. Дэн, так же, как и Микаэль, взял мои руки в свои. «Натали, я счастлив стать твоим мужем навсегда. Обещаю оберегать твой покой, восхищаться тобой ежедневно, поддерживать все твои начинания и мечтания, дорожить каждой минутой нашего совместного пути. Никогда и никому я не позволю тебя обидеть. Моя жизнь обретает смысл лишь тогда, когда я смогу сделать тебя еще немного счастливее». Поцеловав мои руки, он встал рядом с Микаэлем, а его место теперь занял Брэндон. «Любимая моя, сегодня мы начинаем величайшее приключение. Обещаю, что на нашем пути мы будем вместе искать красоту в обычном, смеяться над трудностями и создавать мир полный любви и понимания. Мы — одно целое отныне и до конца наших дней. Обещаю наполнять наши дни заботой о тебе, а ночи — нежностью». Вместо тыльной стороны ладони Брэндон поцеловал мои запястья, опалив кожу горячей медовой патокой своих губ. Последним ко мне подошел Джереми. По примеру разведчиков, он взял мои руки в свои. «Я не буду давать громких обещаний. Я просто скажу, что всегда буду стараться. Стараться понимать тебя, когда это сложно. Стараться радовать тебя даже после тяжелого дня. Стараться быть тем человеком, на которого ты можешь положиться закрытыми глазами. Ты мой дом, мое спокойствие и мое величайшее везение. «Спасибо, что выбрала меня. Я люблю тебя». Упоительно, ласково и нежно Джер оставил горячий поцелуй на моей щеке, после чего встал рядом с Брэндоном. «Хочешь ли ты что-то на это сказать, Натали?» Задал вопрос Кассиан, и взгляды всех присутствующих скрестились на мне. Я кивнула. «Любимые мои, сегодня я с большой радостью становлюсь вашей женой и клянусь быть членом вашей команды, разделять с вами все радости и бури. Обещаю вместе с вами преодолевать все трудности и создавать нашу уникальную историю любви. С вами я не боюсь никаких испытаний. Сегодня я говорю вам спасибо за вашу силу, за вашу нежность, за то, что вы есть. С вами я поняла, что такое настоящая любовь. Я клянусь быть достойной вас. Обещаю бережно хранить ваши чувства, вдохновлять и быть той, с кем вы всегда можете быть собой. Вы подарили мне крылья, моя любимая, и я безумно счастлива, что вы станете моими мужьями». Под конец голос все-таки предательски дрогнул. «А можно мы ее уже зацелуем?» — мечтательно обратился к Кассиану Микаэль. «Наберись терпения, разведчик», — произнес на это Эльтаир. А Кассиан начертил в воздухе еще 5 золотистых символов, которые так же медленно, как и первые, стали медленно таять. «Я связываю вас 5 в одно целое. Одна судьба, одно дыхание, одна любовь, безграничная и вечная», — торжественно произнес ангелианец. «Микаэль Ларон, Брэндон Нортон, Денис Тайрон и Джереми Грант Талрой, властью мне данной, объявляя вас законными супругами леди Натальи Игнатовой. Женихи могут по очереди поцеловать невесту». Воздух вокруг нас взорвался оглушительными аплодисментами.